Я вышла из подъезда и обратила внимание, что Архипов не уехал, а продолжал курсировать туда и обратно мимо детской площадки. «Ну что скажете, Татьяна?» — кинулся он ко мне. «Я же написала вам в смс-ке, что все нормально. Она справилась со стрессом. Я бы даже сказала, что сегодняшняя эмоциональная встряска пошла ей на пользу. Блок, сдерживавший ее воспоминания, дал основательную трещину. Ирина кое-что вспомнила». «Кое-что или кое-кого», — уточнил Архипов, избегая моего взгляда. Он явно опасался, что Рудкова вспомнит в первую очередь своего жениха и сразу же уйдет к нему. Она вспомнила, как зовут ту женщину, которая отчитала ее сегодня у входа в бассейн. Но вот за что, это пока что осталось в мутном слое ее сознания. «Зря мы сегодня поехали туда, зря», — вздохнул Дмитрий. «Не стоило вызывать признаков прошлого ради того, чтобы вернуть ей память. Меньше всего я хотел причинить Ирочке боль. Кстати, об имени. Та женщина обратилась к ней по имени. Правда? А я пропустил это мимо ушей, наверное, потому что уже знал, что мою милую зовут Ирочкой. Знаете, каких усилий мне стоило не проговориться? Теперь вы можете больше не сдерживаться. Так, может, мне сейчас пойти к ней? Не думаю, что это хорошая идея», — пожал я плечами. «По-моему, Ирине сейчас лучше побыть одной. Все ее мысли заняты только тем, чтобы распутать весь этот узел загадок и предположений. Татьяна, скажите мне честно, Ирочка меня на дух не переваривает, да? Мы с ней не говорили о вас». Архипов заметно и очень сильно смутился. «Ладно», — сказал он, — «поеду домой». «Ключи», — вспомнила я и достала их из сумки. «Они мне не понадобились». Дмитрий молча взял связку и какой-то размагниченной походкой направился к своей Мазде. Не будь он моим работодателем, я, пожалуй, напомнила бы ему пушкинские строки. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Но я не стала лезть в душу клиенту с умными советами. Ему и без них, чувствуется, было паршиво.